Глава шестая. Испытание шамана. Приволье на горюне. Вокруг ни души. Чумбока поднялся на заре, когда хребты казались глыбами льда, а прозрачная вода в лесистых цветущих берегах была сплошь зеленой. По прохладе Чумбока быстро поднимался вверх по реке в оморочке. Из-за пены грохочущих перекатов над самой водой вылетали маленькие черные утки. Навстречу им над низкой чащей всплыло солнце и обдало белым пламенем холодную реку. Ослепленная утка ударилась с разлета в борт оморочки. Утки, налетая на Чумбоку, испуганно метались ввысь и в стороны, шлепали крыльями над полями его шляпы. Чумбока на миг растерялся. Вдруг он вскочил. Лицо его выражало испуг. Он боялся как бы не пропустить такой случай. Стоя в своем берестяном суденышке, Чумбока стал силой наносить удары веслами. Он сшиб двух уток и поймал их, трепещущих на воде. Закрепившись за корягу, так что течение водило корму у берестянки, Чумбока оглянулся и невольно зажмурился. Холодная река за кормой пылала жарким пламенем и слепила глаза. Солнце поднялось высоко, и сквозь рубаху из рыбьей кожи жгло плечи Чумбоки, налегавшего на шестики, когда из-за поймы поднялся высокий увал, заросший старым лесом, тополями, ясенями, осинами, елью, бузиной, черемухой и шиповником в подлеске и по обрыву. Ближе виднелись широкие пески и луга, отсеченные от лесистой горы протокой. Такие места всегда нравились Чумбоке. На самой косе, на мысу ветерок, мошка не кусает, хорошо, может, будет отдохнуть, — подумал он. Пока жара, надо будет поспать. Он вытащил лодку на галечник, перевернул и забрался под нее. В прохладе, под мокрой берестой, он спал крепко. Очнувшись, Чумбок увидел в просвете между бортом лодки и песком, что за протокой бегает какая-то собака. Чья же это собака? Похоже, что знакомая. Да это, кажется, соты. Кобель дядюшки Доксо, — подумал Чумбока. Он вылез и стал звать собаку. Эй, соты, соты! Но собака, поджав хвост, испуганно побежала прочь. Нет, кажется, это не соты. Неужели поблизости есть какой-то чужой человек? Чумбок решил пообедать и подождать, не появится ли кто-нибудь. Он развел костер над отмелью. Завелся слабый дымок. Весело затрещали сухие сучья. Чумбока поджарил на вертеле уток и хорошо поел. Чья же это собака? — думал он. А похожа на дядюшкину. Такая же черная. Если дядюшка Дохсо в Бахторе, то не ход бы набить для него рыб острогой, жирных тайменей. Тут горюн разбивается на рукавчики, самое тайменье место. Чумбока решил, что можно будет сегодня тут задержаться, ночью поездить с огнем острогой. Захватив топор, он отправился за протоку, нашел на увале смолистое дерево, нарубил лучин и привез их к своей стоянке. «Какая-то птица! Как дерево скрипит!» — думал Чумбока, затягивая зубами тальниковую вязку на смолье. «На мангому такой птицы нет. А вот дятел, дикий голубь воркует, а вот цапля летит. Тяжелая цапля с широкими крыльями так низко летит, как будто на крыльях по воде прыгает. Эх, хорошо на горюне! Я бы хотел всю жизнь так ездить на оморочке. Есть уток, чтобы они сами на меня налетали. Над отмелью, где возился Чумбока, над низким обрывом стояла густая высокая трава. Видно, как частые молодые стебли спутала и заплела у корней вялая прошлогодняя ветошь. Видны свисающие корни травы, мочки и волокна с налипшей глиной, а вверху, под солнцем, свежая трава быстрее одолевает прошлогоднюю. Поднимается густо, сливается в сплошную зелень, и только кое-где над буйным лугом торчат одинокие старые дудки и сухие белые колоси. Чуть набежит ветерок, Глубокие душные травы заколеблются, откинутся от обрыва, зашумят и удаляющейся волной побегут вдоль реки. Ветер волнами заходит по лугу, как по озеру. А из лесу доносится запах смородины. Уж скоро будут ягоды. Смородина, жимолостка, земляника, клубника, голубика, а тому малина, уй-уй! Чего только нет на горюне. Малинники такие, что не каждый медведь продерется, а медведей много. И хорошие медведи, как они осень видят бруснику, как траву, так мирно пасутся на голых сопках, гуляют смирно и кушают. А птица все скрипела. Чумбока, стоя на коленях на песке, вязал красное липкое смолье и складывал в оморочку. Он вспомнил, как утром стоял в своей берестяной лодке спиной к солнцу, а слепые утки летели к нему, как он стал наносить удары веслом, шип их, поймал двух на воде. Горюн, хорошая река, тут живет самая прекрасная девушка. Тут много дичи, рыбы, и зверья, леса самые лучшие, а какие болота! Как весело будет лучить рыбу и думать про Адаку. Мы хорошо с ней рыбку били. Он вспомнил, как несло с подлодкой колеблющееся дно. Шипели и трещали пылающие смолистые лучины. Тучные таймени стояли вздрагивающими черными корягами. Адака правит хорошо. Как раз туда едет, где рыбка. Тайменью дорогу знает. Всегда вспоминаю тебя, Адака, когда со строгой темной ночью выезжаю. Вспоминаю тебя, сестричка, Ханина-Ранина, садясь на гальку, поджав ноги, тонко с повизгиванием запел Чумбока. Когда рыбку бью в реке, Ханина-Ранина. Поставив перед собой сноп лучин, похожий на куклу или на бурхана, любой сын, и обращаясь к нему, как будто это Адака, парень сидя подпрыгивал от радости в лад песни. Помню я, как сердце мое, Ханина-Ранина, трепетало, как рыбка на остроге. Ханина-Ранина, хотел бы тебе лодку рыбы самой вкусной набить, Ханина-Ранина. Чумбока достал из-за пазухи длинную берестяную коробку с красными узорами. Он набил трубку, высек огонек и, попыхивая, закурил. Солнце начало спускаться к лесу, но еще жарко палило. Река поблекла и казалась уж не такой грозной и холодной, как утром. Луга и леса тут теснили ее, дробили на слабые протоки. Затягиваясь дымом, Чумбока вдруг увидел перед собою лодочку. Он протер глаза. Едет старик. Взмахивает шестиками. Нет, я не одурел еще. Это бичинга! Старый злодей! В одинокой маленькой лодочке ехал слепой шаман. Куда он поехал? Зачем ему ехать на горюн? Вот какой старик! Значит, от его собака бегала. Он ее не кормит. Она вперед бежит, за рыбой охотится. Чумбока замер, наблюдая, как старик ехал вверх по реке. Потом, пригнувшись и стараясь не шуметь, он спустил свою оморочку на воду и пошел следом за бичингой вдоль берега, держась поодаль от шамана. — Конечно, он едет на горюн, к дядюшке Доксо. Так вот, что он задумал. Ему не терпится. Наверное, хочет там напугать всех, как в гиляцкой деревне, и завладеть Адакой. Бичинга подъехал к обрыву, там, где увал, тянувшийся вдоль протоки, подходил к главному руслу горюна и где скалы нависли над самой водой. Шаман миновал быстрину и вылез на берег. Он пошел под обрывом и стал что-то искать в траве. Чумбока, ухватившись за склоненный к воде ствол лиственницы и укрывшись за ее ветвями, вместе с оморочкой наблюдал за ним. Шаман не был слеп, но все же плохо видел. Он бродил по косогору, отыскивал какие-то травы и потом с трудом рассматривал их то на ладони, то поднимая к солнцу. Он так сейчас занимал Чумбоку, что тот, желая узнать истину, позабыл про свои собственные опасения и с любопытством следил за шаманом. Он уж не думал сейчас, что шаман едет в верховье Горюна завладеть Адакой. Чумбоке только хотелось узнать, обманщик Бичинга или он на самом деле обладает сверхъестественной силой. Не выкажет ли как-нибудь, что он на самом деле великий шаман? Вдруг к нему явятся сейчас какие-нибудь духи, железная птица или ястреб? Чумбока долго ждал. Нет, никто не подлетает. Конечно, он обманщик, тут и раздумывать нечего. Ведь обманул он нас душой отца. Сказал, будто отец подтверждает, что был должен Гао. А голова, которую он отрезал у себя в прошлом году, была не голова, а луп с нарисованными глазами. Я сам видел, как луп этот горел вместе с шапкой в печке, а голова у Бичинги была на месте. Бичинга сел в лодку и снова пустился в путь. Он ехал в своей морочке тихо, но уверенно. Чумбока подумал, что сейчас представляется самый удобный случай узнать точно, настоящий ли Бичинга-шаман, стерегут ли его духи или нет. «Если ему духи помогают, то ничего плохого не будет», — живо решил Чумбока, закладывая стрелу в лук. «Если же он все врет, то тогда ему так и надо». И, не раздумывая долго, Чумбока изо всей силы натянул лук. Стрела вылетела со свистом, и Чумбока хорошо видел, как она словно в подушку вонзилась Бичинги в спину. Шаман сжался, как хорек, попавший в петлю, развел руками и выпустил шест. Течение понесло его, а следом помчало оморочку с шаманом. Бичинга истошно закричал, но сидел не шевелясь, словно ждал, что боль сама отпустит его. Он, видимо, не мог понять, что случилось. Река быстро пронесла его за утесы. Оттуда еще долго доносились слабевшие крики. Чумбока был несколько смущен. Он все же ожидал, что не так получится. Ведь я не хотел убивать его. Я только хотел узнать, настоящий ли он шаман. В глубине души Чумбока надеялся, что удастся увидеть чудо, что стрела будет поворачивать, не долетая до Бичинги, или станет отскакивать. Но ничего такого сверхъестественного не произошло. Чумбока вспомнил лукавые улыбки шамана, его расспросы про Адаку, вымогательство, требования мехов, и подумал, значит, так ему и надо. Я не нарочно его убил. Это ему такая судьба. Да он и не сдохнет, он живучий. Неприятно, конечно, убить человека. Но тут Чумбока увидел, что сверху едет какая-то другая лодка. С верховьев Горюна возвращался Геляк, торговец Илга, в сопровождении двух тунгусов. Это был старый знакомый Ла. Едущие очень обрадовались, что им на этой пустынной реке удалось встретить знакомого человека. — Ну, давай сыграем в карты, — предложил Илга. У Чумбоки не было ни гроша за душой, ни драной шкурки за пазухой, но он рискнул. Игра была азартная. Сначала Чумбока проиграл лодку и хотел было бросить игру, потому что похоже было, что Илга хотел обыграть его и забрать себе. «Играй, играй!» — прикрикнул на Чумбока один из тунгусов. И как бы чудом Чумбока сразу выиграл. Вскоре Илге пришлось отдать кое-что из своих товаров, которые не удалось сбыть в Горюне. Товаров у него было немного, так же, как купцы, он главным образом спаивал людей, меняя на меха водку. Геляк проигрывал, но бросать игры не желал. Чумбока воодушевился. Он подумал, что если так пойдет дальше, то, пожалуй, дело дойдет до геляцкой лодки. К вечеру мошка зеленой тучи поднялась над поймой и туманом стояла над рекой. Игроки зажгли костер. Чумбока, потное от волнения, хлестал картами так, что упрямый и молчаливый геляк стал злиться. К ночи купец несколько отыгрался. Между прочим, Чумбока признался, что встретил сегодня шамана Бичингу и ранил его, а теперь дело к ночи, и он побаивается. — Не бойся, — отвечал геляк. — Я поеду вниз, и если где-нибудь этот Бичинга лежит, добью его. Шаманов не надо жалеть. А если ты убил шамана, будет тебе счастье, тогда можешь спать спокойно. И геляк, и тунгус и так хохотали, слушая рассказ Чумбоки про испытание шамана, что, казалось, позабыли о проигрыше. Всем им понравился смелый поступок Гольда. — Такому парню, как ты, не жалко проиграть, — говорил Илга, — но все же завтра давай еще поиграем. А сегодня хорошо, что ты нас встретил, будешь ночевать не один, а то боялся бы шамана. Тунгус и геляк так поставили свои накомарники, что Чумбок оказался посередине. Чувствуя себя в безопасности, он лежал, раздумывая об Адаке. Ради нее стоило сражаться с шаманом, стоило терпеть страхи и опасности. Через несколько дней Чумбок подъезжал к Кандону. На далеком берегу солнца ярко осветило выступившие из леса красные толстые стволы кедров. У подножья их белели берестяные шалаши горюнских самаров.